Глава 14. Алистер Блэкден. Некромант то и дело ловил себя на мысли, что не может выкинуть из головы девушку, которая теперь была ему женой. Злило ли колдуна то, что их брак держался только на словах? Да, очень. Но Алистер старался держать себя в руках. Холодная и осмотрительная, она не походила на себя до того покушения. Пусть Алистер и не был лично знаком с Хлоей, слухов ходило достаточно. Но сегодня лед тронулся. Сегодня она впервые перестала выставлять колючки, позволила себя поцеловать. Пусть говорит, что это была игра на публику, да только некромант почувствовал в этот раз не только холод, но и эмоции. Простые, понятные и такие, которые пробуждали интерес. Требовали зайти дальше. Требовали большего. В памяти всплыл случай в спальне его жены, когда Хлоя холодно потребовала помочь застегнуть ей платье. Алистер согласился из чистого любопытства. Было интересно понаблюдать за ее реакцией. До того дня он придерживался простого правила — одевать девушку только в том случае, если сам ее и раздел. И сам же отступился от правила. Такая хрупкая на вид, беззащитная, безумно красивая, но вместе с тем слишком собранная и умная для своего возраста. Это манило и заставляло задуматься. Алистер предполагал, что найдет в этом доме ответы на свои вопросы. Пусть не сама леди де Варгас причастна к такому количеству смертей, но было в ней что-то, что заставляло некроманта держаться на страже. Он по-прежнему не верил в то, что, пережив смертельное заклинание, можно так сильно поднять уровень силы некроманта. После слов целителя мужчина долгое время исследовал этот вопрос. Может, лекарь не лгал? Но его слова точно нельзя было применить к феномену леди де Варгас. Алистер просто чувствовал, что тут что-то другое. Что-то, что может помочь решить все проблемы. И до этого чего-то он собирается докопаться. Для чего придется отбросить все чувства, которые зарождаются, как снежный ком. Будто вот упала одна снежинка, а уже в следующую секунду тебя накрывает лавина. С этим нужно совладать, справиться. Он не может позволить чувствам разрушить все. И это значит, что орешек, который носит имя Хлоя Блэкден де Варгас, нужно раскусить как можно скорее. Иначе вполне может оказаться, что этот орешек с такими же зубами, как и ее питомцы. Алистер откинулся на высокую спинку кресла, взлохматил волосы пятерней, стараясь собраться с мыслями. Но стоило ему только закрыть глаза, как перед внутренним взором появилось лицо Хлои. Слегка приоткрытые пухлые губы в алой помаде, истома в глазах, призывно поднимающаяся в дыхании грудь. Не было ничего пошлого в ее внешности, но Алистер никак не мог перестать думать о том, что могло бы быть, не прервись их поцелуй, когда жена вывернулась из его объятия и вернулась к гостям. Что могло бы быть, оставь они всех в зале? Что могло бы быть? Но чего не случилось. Хлоя де Варгас. Проснувшись ни свет ни заря, я до позднего утра валялась в кровати, прокручивая в голове минувший вечер и выстраивая дальнейшую линию своего поведения с собственным мужем. Проще говоря, боялась высунуть нос из спальни. А все этот дурацкий поцелуй, чтоб его. От Алистера я сбежала, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, едва осознала, что произошло нечто большее, чем супружеский поцелуй на публику, и избегала мужа весь оставшийся вечер. Но от себя-то не убежишь, и мне совершенно не нравились собственные смятения и душевные переживания. Такое чувство, что мне снова 15 лет, и все, о чем я могу думать, понравился ли ему поцелуй, думает ли он обо мне, что сказать ему при встрече. Тьфу, глупости какие. Возможно, это остаточные эмоции Хлои, как тогда с ее муженьком. Точно. Не могла я так увлечься Алистером. Вся эта дурь от Хлои, никак иначе. А я буду себя вести так, словно ничего особенного не произошло. Алистер, в отличие от меня, не заморачивался по поводу вчерашнего. И чувствовал себя прекрасно, я бы даже сказала, как у себя дома. Когда я спустилась, он сидел во главе стола, читал газету и наслаждался душистым чаем, чей аромат уже начал вырываться в коридор через распахнутые двери столовой. «Доброе утро, Хлоя», — поприветствовал меня Алистер, отбросив реверанс и откладывая газету в сторону. «Как спалось?» «Чудесно», — усаживаясь напротив, сказала я, невольно отмечая, что в этот раз мужчина отошел от строгого делового стиля и оделся попроще. Черные брюки и мягкий зеленый пуловер. «Вам очень идет». «Не так, как мой вчерашний костюм», — ответил супруг любезностью на любезность. И словно бы невзначай добавил. «К слову, наше с тобой колда изображение появилось в колонке моды». «Да ладно. Рюрик развалится на косточки от счастья, когда узнает. Вот правильно говорят, гениев признают после смерти». «В связи с этим я хотел бы и впредь одеваться у Рюрика. Что ты на это скажешь?» По взгляде Алистера плясали чертенята. «Не бесплатно, разумеется». «Деньги меня не интересуют, а вот информация...» «Все что угодно». «Ловлю на слове». Мы обменялись понимающими улыбками, оба прекрасно понимая, что под все что угодно подразумевается лишь все, что я сочту нужным. «Как вы могли понять, я никогда не интересовалась наследием отца». Начала я издалека, отмечая, что Алистер внимательно слушает. Более того, не желая иметь с некромантией ничего общего, полностью отдавшись дару земли. И, как итог, оказалась совершенно не готова к сложившейся ситуации. «Что ты хочешь знать?» «Все». Мужчина приподнял бровь, и я решила уточнить. К примеру, как так вышло, что наши с вами рода уничтожены, а Теор живет припеваючи? Алистер постучал пальцами по столешнице, а после откинулся на спинку стула. «Хлоя, что тебе известно о родовых артефактах некромантов?» Я едва заметно отрицательно покачала головой, подтверждая его наихудшие подозрения. Подняв глаза к потолку, Алистер начал лекцию. «Их всего 5, и когда-то они принадлежали сильнейшему некроманту всех времен. После его смерти, имевшей место более 3000 лет назад, во избежание кровавой междоусобицы было решено разделить артефакты между наследниками. Так появилось 5 отдельных родов, где каждый обладает уникальной особенностью. Как ты уже успела понять, коса отвечает за поднятие и усмирение нежити. Маска, принадлежащая роду де Лануа, позволяет общаться с духами. Перчатки рода де Каруар даруют силу воскрешения. Ну а с помощью сапог лорд Теор ходит наизнанку мира, как к себе домой». «Так почему проклятие их не коснулось? Их артефакты сильнее?» «Напротив». В разговор вмешался хранитель, и его голос не предполагал ничего хорошего. «Алистер хочет сказать, что нас вывели из игры, потому что мы представляли наибольшую угрозу». «Именно», — согласился муж. «Я искренне верил, что за этим стояла ты, Хлоя. Согласись, отвергнутый всеми бастард с уникальным двойным даром. Хороший мотив для того, чтобы собрать все артефакты и отомстить. Но я ошибся». «Если учитывать все то, что я знаю о предшественнице, вывод весьма логичный». «Что насчет семейки Теор?» — закинул я удочку. «Вы их проверяли?» «Уверен, что они не причастны». Алистер ответил так, словно на этом даже останавливаться не стоило. «Серьезно?» «Ну, конечно. Вы же так хорошо их знаете». Извительно фыркнула я, едва ли не прямым текстом намекая на его многолетнюю связь с Кэтрин. «Если вам лорд Алистер изменяет память, спешу напомнить. Лорд Виен со своим сыночком едва меня не убили, чтобы завладеть артефактом. А благодаря стараниям Кэтрин меня почти запечатали». Алистер даже ухом не повел. И соизволил ответить только тогда, когда доел тост и запил его чаем. Ледышка. Непробиваемый кусок айсберга. «Я действительно хорошо знаком с их семьей». Наконец взял слово мужчина, пропустив мою тираду мимо ушей. «И поэтому мне достоверно известно, что их благополучие — это лишь видимость. Знаете, почему я никого не беру в свой род?» И, не дав мне даже шанса на ответ, продолжил. «Потому что проклятие в первую очередь уничтожает новых членов рода. Лорд Теор, в отличие от меня, жалостью не обременен». Мне потребовалось немного времени, чтобы осмыслить, при чем тут вообще это. А когда осознала, ужаснулась. Более того, стало стыдно за свои выводы. «Он что, устроил текучку?» Поинтересовалась я, все еще не веря. «Проклятие направлено на то, чтобы род постепенно угасал. Сокращается срок жизни некромантов, падает рождаемость. Затем начинают умирать те, у кого связь с родом самая слабая. Попытки Виена завладеть твоим артефактом не более чем попытка спасти свой род». «Почему вы конфликтуете?» Я не могу его остановить. Он все делает так, что не подкопаешься, но и участвовать в этом я не намерен. Я не нашла, что ответить. Да и что тут скажешь? Поэтому остаток завтрака мы провели в вязкой неприятной тишине. Значит, наш враг — кто-то из двух оставшихся родов? Поинтересовалась я, когда с едой было покончено. Надеюсь на это. Алистер встал из-за стола. Потому что если это не так, то найти проклявшего будет в разы труднее. А если он завладеет пятым артефактом после моей смерти, практически невозможно. Я хотела узнать, какую силу дает последний артефакт, но вместо этого спросила. И что мы будем делать? Не знаю, какие планы у тебя. Мужчина усмехнулся. А я намерен умереть. Это заявление меня настолько повергло в шок, что я еще минуту сидела в прострации. А потом бросилась вслед за Алистером. «Постойте!» Догнав мужа, я запнулась и почти упала к его ногам. На меня, мягко будто я ничего не вешу, поймали и поставили на ноги. «Что ты такое говоришь?» От волнения я перешла на «ты». «Умереть? С ума сошел?» «Ты слишком сильно волнуешься за того, с кем мечтаешь развестись. Веселится этот нахал». «Но не переживай, Хлоя, так легко от меня не отделаешься». Пренебрежительно фыркнув, мол, было бы о ком волноваться, я хлопнула Алистера ладонью по груди и сделала шаг назад. А то еще немного, и мужчина надумает лишнего. «Объясни нормально, что ты задумал?» Скрестила я руки на груди и впилась в него взглядом. «Есть шанс поймать врага на наживку. У тебя иммунитет на проклятие. А я все это время спасался, поддерживая силы с помощью дыхания смерти. Если я перестану делать это, больше нечему будет сдерживать проклятие. Но прежде чем я умру, я смогу вычислить предателя с помощью древнего заклинания». «Почему нельзя это сделать сейчас?» «Когда проклятие войдет в полную силу между мной и тем, кто проклял меня, образуется связь». «Но ты к тому времени будешь как никогда слаб», продолжил я упираться, искренне считая план глупым. «Как ты собираешься победить врага, когда найдешь его?» «А жена мне для чего?» Алистер посмотрел на меня открыто, без утайки, так, словно, несмотря на свое заявление, ждал моего решения, готовый принять любой ответ. «Хлоя». Алистер ловко перехватил мои ладони и сжал их. «Ты поможешь мне? Поверь мне, больше не к кому обратиться». «Конечно, не к кому. Я единственная в этом мире, кто дал клятву не вредить ему. И тут меня осенило». «Так ты поэтому тянешь с разводом?» «Обещаю». Мужчина поднял ладони перед собой, как бы оправдываясь. «Что освобожу тебя от брачной клятвы, как только со всем этим будет покончено». По телу пробежала неприятная холодная дрожь. Алистер не сказал этого прямо, но я уловила двойной смысл его обещания. Либо он мне даст развод в случае, если мы сможем победить врага, либо я стану вдовой. Внутри образовалась какая-то иррациональная вера в то, что если не Алистер, больше с этой задачей не справится никто. Только сильнейший некромант королевства, который, вопреки всему, до сих пор жив. И решение, судя по всему, я уже приняла. «Хорошо, я помогу тебе. И попробуй только умереть», — нарочито проворчала я, чтобы скрыть истинные эмоции. А именно то, что волнуюсь за жизнь нежеланного супруга. Не желаю, чтобы меня прозвали «Черной вдовой». Как я себе потом нового мужа найду? Алистер в ответ на мою тираду лишь тихо рассмеялся. «О, кстати», — заприметив в коридоре Рюрика и Рудольфа, заявила я. «Кажется, придумала, чем вы можете отплатить мне за услуги портного». Брови мужчины взлетели, а в глазах загорелся интерес. Присмотревшись к спешащей к нам парочке, я вдруг поняла, что ошиблась. И они шли не вместе, а порознь. Даже, я бы сказала, Рудольф пытался отвязаться от портного, который бурным рукоплесканием что-то пытался ему объяснить. Парень хоть и старался выглядеть непринужденно, но некоторая нервозность выдавала его дискомфорт. «Лорд Алистер, эти документы требуют вашего внимания». Под моим хищным взором помощник Алистера передал ему стопку бумаг и хотел уже ретироваться, но притормозил. «Леди Хлоя», — робко произнес он, смотря мне в глаза, «не могли бы вы попросить вашего помощника прекратить преследование?» «Преследование?» «Он ходит за мной и ходит. Куда я туда, и он хватает за руки и куда-то тянет. Вот я только вернулся из города, а ваш помощник уже встречает. Я не понимаю, что ему нужно». На последних словах голос парня от волнения дал петуха. Мы с Элистером переглянулись и, кажется, впервые подумали об одном и том же. «Парень вот-вот сорвется и схлопочет нервный срыв». «Хранитель, я чего-то не знаю». Обратилась я к духу, раз тот не спешил прокомментировать ситуацию. «Уж он-то явно в курсе». «Как бы это сказать?» Замялся хранитель, лишь разодорив мое любопытство. «Понимаешь, творческие личности со своими странностями». «И?» Поторапливаю интригана. «Говори уже». Хранитель выдержал паузу и... «Понравился ему Рудольф». Сдал он с потрохами скелета. «В смысле понравился?» Не сразу поняла я, но после того, как Алистер постарался кашлем замаскировать смех, ошарашенно протянула. «О-о-о! В том самом смысле?» Рудольф, который слышал лишь мою часть реплик, но не ответы хранителя, взирал на меня круглыми глазами, ждал вердикта и, кажется, начинал догадываться. А тут еще Алистер похлопал его по плечу загадочным видом. «Я сам пока не знаю, как на это реагировать. Вроде слышал о таком, но чтобы вот так...» И, не совладав с эмоциями, дух рявкнул. «Эти творцы все ненормальные. Может, обратно его закопаешь, а?» Не выдержав, я рассмеялась. «Рудольф, я попрошу своего помощника, чтобы он вам не докучал». Успокоила я юношу, отсмеявшись. «Вы, главное, не бойтесь его, хорошо? Он вам не причинит вреда, я гарантирую. Скорее будет защищать». Рудольф кивнул, как китайский болванчик, и поспешил прочь, опасливо озираясь. Нас прервали на самом интересном месте. Алистер возвратил меня к прошлой теме разговора. «Да, верно. Не расскажете мне о Рудольфе? А если быть точнее, меня интересует ваше сотрудничество. Он ведь не входит в род Блэкден. Не так ли? Но при этом вы ему доверяете. Иначе Рудольфа в этом доме не было бы». «Контракт на крови». «Самое обидное, что мне это ни о чем не говорило. И ведь не признаешься в подобном». «Эта клятва подразумевает, что Рудольф будет служить Алистеру до конца дней своих», — подсказал дух. «Абсолютная верность и подчинение взамен на что-то очень ценное. Даже при моей жизни к этой клятве прибегали очень редко. Что уж говорить о нынешнем времени, когда каждый трясется за свою свободу и независимость». «Расскажете, что вы ему предложили?» «Жизнь его младшей сестры», — без удовольствия ответил муж. Стало понятно, что на этом поток откровений иссяк. Да я и не собиралась развивать тему, понимая, что затронула что-то слишком личное. Лучше уж напрямую пообщаться с Рудольфом, чем вот так, за его спиной. «Алистер, я хочу, чтобы вы помогли мне усовершенствовать контракт на крови. Это возможно?» «Зачем это вам?» Зеленые глаза смотрели на меня внимательно и крайне заинтересованно. «Хотите таким образом восстановить численность рода?» «Вы правы. Но, как и у вас, у меня есть рамки дозволенного, за которые я никогда не выйду. И никогда не обреку людей на участь умереть из-за проклятия, как лорд Тиор». «Увы, вы не первая, кто до этого додумался. Да только что вы можете предложить для такой жертвы?» «О, нам есть что предложить», — перебил меня хранитель, боясь, что разболтаю лишнее. Об искусственно выращенном копмортами Алистеру известно. На чем он не знает, так это о цветке воскрешения, от которого дух пришел в неописуемый восторг. Интересно, как много еще у Хлои было секретных разработок? И смогу ли я их повторить? «Лорд Алистер», — дух стал максимально серьезным. «Вы должны понимать, что если ваш план провалится, Хлоя следующая на очереди. И ваша обязанность как супруга обеспечить ей максимальную безопасность на случай вашей безвременной кончины. Она единственная, кто сможет закончить ваше дело и найти врага, если он не прикончит ее раньше». Не сказать, что я была в восторге от того, в какую сторону свернул разговор, но хранитель прав. И сейчас я была как никогда ему благодарна за проявленную заботу. Когда муж, пристально глядя мне в глаза, произнес лаконичное «согласен», я почувствовала, как в груди разлилось тепло.